А на утро в рапорте начальника погранзаставы будет сообщение о том, что при переходе государственной границы Республики Беларусь в ночной перестрелке были убиты шестеро неизвестных, вероятно, членов неустановленной преступной группировки. «Семеро», — поправил полковник Голубков. «А кто седьмой?» — удивился боцман. «Я». «И думать забудьте. Никуда вы с нами, Константин Дмитриевич, не пойдете», — сказал я. «Только вас тут не хватало». «У меня есть приказ перейти границу вместе с вами», — напомнил он. «Сказать вам, что сделать с этим приказом?» «Да вы и сами знаете». «Не смогли выполнить. Мы от вас скрылись. Максимум, что вам грозит, служебное расследование и увольнение на пенсию. Хоть будет кому приходить на наши могилки». Голубков только головой покачал. «Ну и шутки у тебя, пастух». «Если бы это были шутки». «У нас есть 2 УЗИ и 4 ПМ», — напомнил трубач об арсенале, изъятом при захвате хрустовских ублюдков, «и 2 ножа-автомата». «И кольт Командер 44-го калибра в подарочном варианте», — добавил я. «Какой кольт? Откуда кольт?» — запротестовал трубач. «Ты мне велел его закопать в саду, не так ли?» «Кончай трепаться», — приказал я. «Где ты его прятал?» «Ну, в Ситроене, в воздухофильтре». «Как ты узнал?» «Больно ты суетился вокруг тачки, когда сварщик работал». «Где он сейчас?» «Ну, в мусор спрятал. Возле Ситроена». «Так что теперь?» «Ничего. Не имеет значения. Мы без всяких УЗИ и кольтов можем перебить этих троих вместе с майором Васильевым, потому что мы знаем про них, а они про нас нет». «И что?» «А если не перебить, а захватить?» — спросил док. «И что?» — повторил я. «Привезти в Москву и сдать генерал-лейтенанту Волкову? По-твоему, он нам спасибо скажет?» «Как, Константин Дмитриевич, скажет?» «Нет, не скажет. Вот и я так думаю». «Так что же делать?» — спросил док. «Иван Георгиевич», — обратился я к нему с самым проникновенным чувством, на какое был только способен. «Ну, хоть раз бы ты задал мне какой-нибудь простенький, обыкновенный вопрос. Ну, например, где находится янтарная комната? Или кто убил президента Кеннеди? Или, наконец, когда будет конец света?» «Когда же он будет?» — спросил док. «Для нас скоро, если ничего не придумаем. А тут еще этот граф и хрустовские отморозки». «Стоп!» — сказал я себе. «Стоп!» Немного подумал и еще раз сказал себе «Стоп!» «Граф. 5 кило героина. Мертвый Влад. Мертвый пан. Хруст в Интерполе. Даже самую умную и выдрессированную собаку можно увести куда угодно, если дать ей понюхать подстилку, на которой лежала сучка во время течки. У баксов запах не хуже. Можно попробовать. Шансов близко к нулю. Но мы не можем пренебрегать даже единственным». «Встали», — приказал я. «Боцман, подгонишь фиат вплотную к дверям губы. Доки, трубач, притащите из Ситроена ковры. Потом перегрузим всех 5 из губы в фиат и накроем коврами». «4? — переспросил боцман. — И 5 тоже. — Константин Дмитриевич, подбросите нас к губе и подстрахуете со стороны. Трубач, завтра в 8 утра мы с тобой кое-куда съездим, вернее, уже сегодня, — поправился я. — И никаких кольтов! — А нам что делать? — спросил боцман. — На всех работы хватит. Через час погрузочно-разгрузочные операции были успешно завершены. Было уже начало 8-го, бессмысленно было даже пытаться вздремнуть. Док упросил пани-хозяйку сварить нам побольше крепкого кофе, и мы пробавлялись, заодно подчищая жалкие остатки еды, оставшиеся после трапезы оголодавших за 2 суток артиста и мухи. «Много бы я дал, чтобы узнать, о чем ты сейчас думаешь», — проговорил полковник Голубков, закуривая свой космос. «Я могу и бесплатно сказать», — ответил я. «Вспоминаю разговор с Назаровым. Он сказал, что существует всего 3 способа защиты от ядовитой змеи. Первый — держаться подальше от тех мест, где они водятся, второй — носить надежную одежду, и третий — вырвать у змеи ядовитый зуб. Он сторонник третьего способа. Я подумал и добавил: «Я тоже». «По-моему, все сошли с ума». «Кто все?» «Все», — повторил Голубков, — «вся Россия». «У меня иногда такое чувство, будто мы первые люди на земле. Что построим, в том и будем жить. Какие законы им примем для себя, те и будут. И не очень-то верится, что это будут хорошие дома и божьи законы». «Это и есть свобода», — вмешался в наш разговор док. Голубков с сомнением покачал головой. «Если ты прав, то свобода — это страшная вещь». «Я бы сказал по-другому. Обоюдоострая», — уточнил док и посмотрел на меня. «Куда ты собрался ехать?» «К графу».